вошли в круг. И они вошли в круг, понеслись в хороводе вокруг костра. Сварог выделывал руками и ногами совсем не то, что остальные, но никто не обращал внимания. Главное было попасть в ритм, не сводя глаз с ее улыбающегося лица, и это оказалось не так уж трудно. Труднее было уйти с площади незаметно. До рассвета весь мир был лишь нежным теплом и запахом сена. Сварог пошевелился. Зашуршало пахучее сено. Узкое горизонтальное окошко под самым потолком давало достаточно света, чтобы он мог рассмотреть ее лицо, ставшее строгим и печальным. «Вот и все», — сказала она тихо, мягко отстранила Сварога, когда он потянулся к ней. «Вот и все». «Ну», — сказал он и замолчал, совершенно не зная, что еще сказать. «Вот и все». «Ты, конечно, можешь сказать, что безоглядно меня полюбил, и непременно вернешься ко мне после ратных трудов. Но ведь это будет неправда, верно?» «Верно», — сказал Сварог. «Я и сам не знаю, что со мной будет завтра». «Вот видишь, что бы с тобой ни случилось, сюда ты уже не вернешься. А если и вернешься, то только для того, чтобы вновь остановиться на ночь и утром ускакать дальше, на сей раз навсегда. Так что не нужно ничего обещать. Благо, оправдываться не за что. Неловко как-то. Потому что ты еще не освоился в этом мире. Откуда ты, я не знаю, но чувствую и страшного далеко. Ни в чем себя не упрекай, и не старайся усмотреть сложности там, где их не должно быть. Нам было хорошо, вот и все. Она натянула рубашку на плечи, стянула шнурком на груди, ласково провела ладонью по щеке Сварога. Нам было хорошо. Правда, мне еще и тревожно. Что-то недоброе впереди. Но здесь ничего иного впереди и ждать нельзя. «Почему же вы отсюда не уйдете?» — спросил Сварог. «Потому что Фиортену 3000 лет. Когда-нибудь мы уйдем, но это будет в предпоследний миг. Понимаешь?» «Понимаю», — сказал Сварог. «А вы успеете почувствовать, что пришла пора?» «Успеем. Береги себя. Возьми. Не знаю, в какого бога ты веришь, но это всем помогало». На черном шнурке покачивалась каменная фигурка, вроде бы изображавшая человека, но настолько окатанная, словно бы оплавленная временем и прикосновением бесчисленных рук, что не понять уже, кого она в незапамятные годы изображала. «Повесь на шею». «Что это?» «Это Алар, дух-покровитель из тех времен, когда здесь еще не было Фиортена, когда Лары еще не ушли за облака. Их находили в старых курганах, насыпанных еще до потопа и шторма». «До чего?» — спросил Сварог. «Ох, ничего ты не знаешь, я вижу. Шторм — так называется череда катастроф, войн и несчастий, предшествовавших уходу Ларов в небеса и упадку на земле. А потоп случился лет за 500 до шторма. Надень на шею. Теплый, правда?» «Теплый. Он станет холодным, когда тебе будет грозить опасность, большая опасность, нешуточная. Уберечь не сможет, но предостережет». Сварог надел шнурок через голову.